Глава 54. Примерно в тот час, когда в былые времена закрывались ворота, Фрайпан подал ужин. Последний перед ночным походом. Напряженная атмосфера, царившая за столами, казалось, была насквозь пронизана ощущением обреченности и тревоги. Томас сидел рядом с Чаком, который с отрешенным видом ковырялся в тарелке. «Послушай, Томас!» — произнес мальчик с ртом, набитым картофельным пюре. «А в честь кого меня назвали?» Оторопев, Томас лишь покачал головой. Они в шаге от того, чтобы совершить, вероятно, самое опасное предприятие в жизни, а Чак задается вопросом, откуда взялось его прозвище. «Не знаю. Может, в честь Дарвина? Это тот чувак, который додумался до теории эволюции». «Могу поспорить, что чуваком его еще никто не называл». Чак снова отправил в рот большую порцию пюре. Кажется, он действительно считал, что сейчас самое подходящее время для разговоров, и даже полный рот не был ему помехой. «А знаешь, мне почти не страшно. Я хочу сказать, последние несколько дней мы просто отсиживались в Хомстеде и ждали, когда гриверы придут и ссапают одного из нас. Хуже не придумаешь. А теперь, по крайней мере, сами идем на них, пытаемся что-то сделать. Во всяком случае...» «Что во всяком случае?» — спросил Томас. Он ни секунды не сомневался, что Чак напуган до смерти. «Ну, все только говорят о том, что гриверы могут убить лишь одного человека. Наверное, я говорю, как распоследний ушмарок, но это вселяет в меня надежду. Во всяком случае, большинство из нас прорвется благодаря какому-то несчастному. Лучше уж один, чем все». От мысли, что глейдеры цепляются за надежду, что умрет кто-то один из них, но только не они сами, стало противно. И чем больше Томас об этом думал, тем сильнее сомневался, что все произойдет именно так. Создатели наверняка были в курсе их плана, поэтому запросто могли перепрограммировать гриверов. А впрочем, даже ложная надежда лучше, чем ничего. «Как знать... Если окажем организованное сопротивление, может, вообще все выживем?» Чак застыл с поднесенной ко рту ложкой и пристально посмотрел на Томаса. «Ты правда так считаешь? Или просто пытаешься меня подбодрить?» «Думаю, такой вариант возможен». Томас проглотил последний кусок и запил большим глотком воды. Так врать ему еще никогда не приходилось. Очевидно, что погибнут многие, но он твердо решил сделать все от него зависящее, чтобы Чак избежал страшной участи. Как и Тереза. «Не забывай, что я пообещал. План вернуть тебя домой все еще в силе». Чак нахмурился. «Да толку-то? Вокруг только и слышно, что мир превратился в одну большую кучу кланка». «Но...» «Может и так, но мы найдем людей, которые о нас позаботятся. Вот увидишь». Чак встал из-за стола. «Ладно, не хочется забивать этим голову», — произнес он. «Ты, главное, выведи меня из лабиринта, и я стану самым счастливым шанком на свете». «Лады», — согласился Томас. Его внимание привлек шум за соседними столами. Ньют и Алби поднимали глейдеров. Настало время выдвигаться. Внешне Алби выглядел вполне нормально, но Томаса все-таки беспокоило его моральное состояние. Истинным вожаком, по наблюдениям Томаса, сейчас стал Ньют. Впрочем, заскоки временами случались и у него. Ледяной страх и всепоглощающая паника, которые Томасу так часто приходилось испытывать в последние дни, накрыли его с головой. Вот и все. Они отправляются в путь. Стараясь не думать о плохом и просто делать то, что должен, он схватил рюкзак. Чак последовал его примеру, и они направились к западным воротам, единственным из которых можно было попасть к обрыву. Томас нашел Терезу и Минхо у самых ворот. Те стояли у левой стороны прохода и обсуждали наспех составленный план, как ввести код в компьютер после проникновения в нору гриверов. «Ну что, Шанки, готовы?» — спросил Минхо, когда они с Чаком подошли поближе. «Томас, идея была твоя, так что молись, чтобы все получилось. Если обломаемся, я самолично тебя прикончу еще раньше гриверов». «Благодарствую», — бросил Томас. И все равно он никак не мог отделаться от мандража. Что, если он действительно ошибается? Что, если все его воспоминания — фальшивка, каким-то образом внедренная ему в мозг? От такого предположения юношу передёрнуло, и он поспешил отбросить пугающую мысль. Так или иначе, пути назад нет. Томас глянул на Терезу. Та переминалась с ноги на ногу и нервно теребила пальцы. «Ты как?» — спросил он. «Нормально», — ответила девушка, слегка улыбнувшись, хотя было очевидно, что до нормального состояния ей далеко. «Просто хочется, чтобы все поскорее закончилось». «Аминь, сестра», — отозвался Минхо. Он выглядел абсолютно спокойным, уверенным в себе и, кажется, нисколько не испуганным. Томас даже ему позавидовал. Когда все, наконец, собрались, Ньют призвал к тишине. Томас повернулся послушать, что он скажет. «Нас 41 человек!» Ньют взвалил рюкзак, который держал в руке, на плечи, и поднял вверх толстую дубину, конец которой был обмотан колючей проволокой. Штуковина выглядела поистине устрашающе. «Убедитесь, что никто из вас не забыл оружие. Кроме этого, мне почти нечего вам сказать. План вы все знаете. Будем с боем прорываться к норе гриверов, после чего Томми в нее проникнет и введет волшебный код. Затем мы сможем поквитаться с создателями. Проще пареной репы». Томас почти не слушал Ньюта. Его внимание было приковано к Алби. Тот откололся от основной группы глейдеров и теперь с понурым видом стоял в сторонке и теребил тетиву лука, уставившись в землю. На плече у него висел колчан со стрелами. Томас очень боялся, что Алби в его теперешнем состоянии в критической ситуации может всех подвести. Он решил отныне не спускать глаз с вожака глейдеров. «Никто не хочет толкнуть какую-нибудь напутственную речь или типа того?» — спросил Минхо, отвлекая внимание Томаса от Алби. «Может, ты?» — спросил Ньют. Минхо кивнул и обратился к толпе. «Будьте осторожны», — сухо произнес он. «Постарайтесь не умереть». В другое время Томас бы расхохотался, но сейчас было совсем не до смеха. «Шикарно! Ободрил так ободрил, блин!» — съязвил Ньют и ткнул пальцем себе за спину в направлении лабиринта. «План вам всем известен. С нами 2 года обходились как с лабораторными крысами. Но сегодня мы дадим достойный ответ. Сегодня мы отплатим создателям той же монетой. Перенесем войну на их территорию. Чего бы это нам ни стоило. И пусть гриверы трепещут от страха». Кто-то одобрительно заулюлюкал, затем раздался чей-то боевой клич. К нему присоединились еще несколько голосов, и вскоре воздух уже сотрясал громоподобный воинственный рев глейдеров. Томас почувствовал прилив храбрости, ухватился за это чувство, вцепился в него изо всех сил и заставил разрастись в душе. Ньют прав. Сегодня они примут бой. Сегодня они восстанут, и сегодня все решится. Раз и навсегда. Томас был готов. Юноша отлично понимал, что следует соблюдать тишину и постараться не привлекать к себе внимания. Но сейчас ему было наплевать, и он заорал со всеми остальными. Игра началась. Ньют яростно потряс дубиной над головой и завопил. «Вы это слышите, создатели? Мы уже идем!» Он развернулся и побежал, почти не хромая, в лабиринт, в полной тени и мглы серый сумрак коридоров. Глейдеры, воинственно крича и потрясая оружием, бросились следом. В их числе был и Алби. Томас бежал между Терезой и Чаком с длинным копьем наперевес, к концу которого был примотан нож. Внезапно нахлынувшее чувство ответственности за друзей ошеломило его настолько, что ноги едва не подкосились, но он упорно мчался вперед, исполненный решимости выиграть сражение. «У тебя все получится», — думал он. «Главное — добраться до норы».